И только одно, как у великана, ходячая снасть мужская, бабник паршивый. «Погоди», — с бранью ответил тот, — «погоди, дыра и пустое место, пробел и нехватка, никчемный мозгляк. Если ты сейчас же не уберешься отсюда, где Дуду бдительно бережет честь дома, то я здесь же обесчещу тебя своим мужским оружием, и ты попомнишь меня, жалкая мразь. Но какой еще срам тебя ждет, если я сейчас схожу к Петепро и сообщу ему, какие дела творятся здесь, в сумраке, и какие слова нашептывает управляющий госпоже в завешенной комнате? Это статья особая, и скоро ты это узнаешь. Ведь никто иной, как ты, вел его в дом этого бездельника, прожужжав уши покойному управляющему своей болтовней о карличьей мудрости. Ведь это же ты расхваливал ему свой наметанный глаз на людей и товары в виде людей, покуда он, вопреки моим предостережениям, не купил у этих барахольщиков их барахло и не пристроил этого подлеца в доме, чтобы тот надругался над госпожой и наставил рога великому сановнику фараона. Ты виноват в этом. Ты первый. Ты прежде всего. Ты заслуживаешь того, чтобы тобой угостили крокодила, и тебя действительно швырнут ему на закуску, чтобы он заел тобой твоего закадычного друга, которого отдадут ему, предварительно избив и связав. «Ах ты, поганый язык!» — заверещал маленький боголюб, дрожа и морщась от ярости. «Ах ты, грязная пасть! Чьи речи — это злобное непотребство, идущее не от разума, а из некоего другого места? Посмей только тронуть меня! Попробуй только обесчестить меня, бедного коротышку, и мои ноготки вцепятся в гнусную твою рожу и выцарапают тебе глаза, ибо они остры, и человек непорочный тоже не безоружен перед разбойником. Это я-то, малыш, виновен в беде, которая там стряслась. Виновата в ней эта недобрая, эта жадная тягость, знанием которой ты так кичишься, и которую ты дьявольски поставил на службу своей зависти и ненависти, чтобы она стала западной для моего друга, для Азарсифа. Но разве ты не видишь, блудливый мышонок, что тебе это не удалось, что под моего красавца не подкопаешься? Уж если ты подглядывал, неужели ты проглядел, что он был стоек, как новопосвященный участник таинств, и охранял свое сказание, как настоящий герой? Что мог ты вообще увидеть ущелье? Что мог ты вообще подслушать своими ушами, если ты начисто лишен карьячьей тонкости, и твое чутье совершенно погублено твоей петушиностью? Хотел бы я знать, что ты хочешь и что можешь ты донести господину по поводу Азарсифа, если ковши твоих глухих ушей не зачерпнули, подслушивая ничего путного. «Хо-хо-хо!» — воскликнул Дуду. «Уж с тобой, Хлюпик! Ха, слабосильный супруг Цесет как-нибудь потягается в тонкости и остроте слуха, а тем более, если речь идет о деле, на котором он собаку съел, и в котором ты ни шиша не смыслишь, стрекочущее ничтожество. Разве она не ворковала и не миловалась эта непорочная парочка? Не таковала и не приплясывала в любовном зуде? Уж в этом-то я знаю толк. Я отлично слышал, что он назвал ее дитя. И, милая, это раб-то свою госпожу, она ему говорила нежнейшим голосом «сокол» и «бык», и что они во всех подробностях обсудили, как усладить им друг друга своей плотью и кровью. Теперь ты видишь, что уши Дуду чего-то стоят. Но самое ценное, что я подслушал в ущелье, это то, что они в пылу страсти сговорились убить Петепро и решили пристукнуть его палкой».